Перкао ждал новостей с восходом солнца и до рассвета не находил себе места. Когда забрезжили первые лучи ладьи Амна, он поспешил к статуям шакалов, обозначавшим границу храмовой территории. Ему не пришлось вглядываться в барханы долго. Вскоре далеко впереди показалась хрупкая знакомая фигура. Одна. С ней не было ни пса, ни мужчины. Сердце жреца оборвалось. Он устремился навстречу своей ученице и заключил ее в объятия. Тера замерла, ничего не говоря и не двигаясь, а потом вдруг разрыдалась, уткнувшись ему в грудь, шепча что-то бессвязное. Перкао никогда не видел ее в таком отчаянии и испугался даже, что она обезумела от увиденного. Кто знал, что явил этой ночью Сатех в своих владениях? И что ей довелось испытать там? Девушка вдруг отстранилась от него и очень сдержанно сказала. «Позови кого-нибудь из мужчин, нужны носилки. Перенести тело в храм». Жрец замер, не успев уточнить, чье именно тело нужно было перенести. «Мой старый друг», — чуть слышно пояснила Тера. «Он погиб, защищая нас». Девушка сказала это так потеряно, что у Перкао сжалось сердце. Патриарха в храме любили, но у Теры сложилась с псом особая сокровенная связь. Эта потеря для нее была невосполнима. Весть о гибели вожака глубоко опечалила и самого жреца, вместе с тем он испытывал. Вместе с тем он испытывал облегчение, что царевич и девушка выжили. В глубине души он уже не чаял увидеть их обоих снова. «Он не будет забыт», — твердо сказал Перкао. «Ану и примет своего стража в чертогах. Но кто напал на вас? Ша Сатеха?» Тера покачала головой и с горечью проговорила. «Ша, напротив, защищали Хефера, как и тогда. Но я была слишком глупая и слепа, чтобы понять это, и не поверила им. И назвала имя. Я сама открыла врагу имя!» Девушка рассказала учителю о чародее с двумя лицами. О том, как тот хотел убить царевича жезлом, таким же, как жезл, который Перкао дал наследнику. И как пес-патриарх бросился на врага и погиб в схватке. Она рассказала, что Хефер вернулся с ритуала собой и не собой. Что она не сразу даже сумела узнать его. Но это как раз и не удивило жреца. Страшные мысли рождались в голове бальзамировщика, когда он думал о том, кто мог посметь приказать Ша, а потом решился на убийство священного пса жезлом Сатеха. Давно, очень давно не встречал он жрецов владыки Каэмет. Последней, кого он помнил, была безумная Серкат, удивительная и в чем-то пугающая женщина, жрица очень высокой ступени посвящения. Но в нынешнюю эпоху, когда у Сатеха не осталось своих культов, те, кто принимал посвящение в песках Каэмит, как правило, следовали по пути, похожему на его собственный, служили другому божеству, как он служил стражу порога. Впрочем, и такие жрецы были редкостью, потому что мало кто мог решиться на встречу с Сатехом, и еще меньше тех, кто после посвящения сохранил свою жизнь и свой разум. Возможно, у Серкат остались ученики. Во что бы то ни стало, Перкао должен был поговорить с Хефером, посмотреть ему в глаза. Слова чародея, которые запомнила и передала Тера, ему совершенно не понравились. Царевич не был живым мертвецом, поднятым с помощью самых темных сторон искусства жрецов Ануэ. Но если именно так дело будет представлено врагами императору, вся община, включая Хефера, окажется в куда большей опасности, чем можно было даже предполагать прежде. Неужели именно это Перкао прозрел в пророчестве, когда предвещал наследнику грозившую беду? Но сейчас он прежде всего должен был помочь Тере. Слишком многое обрушилось на нее за одну ночь. «Ты не предала Хефера, девочка моя. Ты смело защищала его», — сказал Перкао со всем возможным участием. «Что именно он теперь знает о тебе?» Тера с горечью усмехнулась и провела ладонью у своего лица. «Разве просто увидеть меня недостаточно? Мы не говорили, я ушла. Точнее, сбежала за помощью, а он остался охранять тело. Мне тяжело, учитель. Я хочу предать моего друга погребению сама. Позволь, это очень важно для меня, а потом мне нужно скрыться где-нибудь». Перкао обнял ее за плечи и заглянул в глаза. «Тебе нужен отдых, моя дорогая. Я сам поговорю с наследником, не беспокойся. Нам с ним многое нужно обсудить». Он сказал почти то же самое. Голос Теры дрогнул, а потом ее лицо стало непроницаемой маской. Жрец хорошо знал это ее выражение, которым она отталкивала других от себя. За такой маской крылся не холод, а буря чувств, с которыми она не сразу могла справиться. Внешний холод был своего рода защитой и для нее самой, и для окружающих. чтобы буря не успела ранить их. «Не прячься от меня», — попросил он с теплом. «Конечно, мы с тобой подготовим тело стража вместе. Из всех ты была к нему ближе всего, что до Хефера. Рано скорбеть о том, что еще не свершилось. Ты говорил, что мы тоже чувствуем боль, потому что живы. Ты разжала руки в кулаке. Но, боги, сегодня я хочу, чтобы людская молва о нас, будто служение смерти лишает нас всяких чувств, была правдива. Я не в силах встретить его взгляд». Перкао покачал головой, но девушка не позволила ему высказаться. «Мы больше ничего не сможем сделать для него», — с ожесточением закончила Тера. «Мы отдали ему все, что у нас было. Пора ему вернуться в Апецуд. И ты поможешь ему там», — подумал жрец, но вслух ничего не сказал, только кивнул. Он знал, любое слово сейчас будет принято ею враждебно и только ранит ее еще больше. Перкао нашел Хефера там, где и указала девушка. Царевич сидел у тела патриарха, одной рукой сжимая прирученный им жезл, а другой гладя пса. Выражение его лица было сложно понять, но в чертах все-таки угадывалась искренняя скорбь. Бальзамировщик сразу ощутил перемену в царевиче. Ощутил той особой частью своего жреческого существа, который прибегал очень редко, для которого не было слов. Одно можно было сказать наверняка. Сатех действительно отозвался Хеферу и даровал ему связь со своей силой. Как наследник распорядится этой силой, зависело уже только от него самого. Сколько продержится форма, восстановленная искусством бальзамировщиков, теперь, когда в ней жило это пламя, жрец тоже не мог предсказать. Но когда Хефер поднял голову и посмотрел на него, Перкао подчинился внутреннему порыву и склонился в глубоком поклоне перед величием своего будущего владыки. «Я не сумел отправить убийцу на суд Тануэ», — с горечью сказал царевич. «Туда его отправит проклятие, господин», — тихо ответил жрец, опуская носилки на песок. «Может статься, что нет. Сатех защищает его. Я знаю это». «Я слышал, да. Но и тебя он защищает теперь». Перкао показалось, что глаза Хефера сверкнули красным золотом. Точно блик от огня полыхнул на драгоценном металле. Но впечатление тотчас же рассеялось. «Благодарю тебя, мудрый, за то, что научил меня, как обрести союзника, противоречивого, но могучего», — произнес царевич. «Сейчас я чувствую, что справлюсь, хотя по-прежнему не знаю, с чего начать. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть. И чтобы огонь в моей крови успел дать силу телу. Но теперь, когда пелена снята с моих глаз, я увижу то, что прежде было сокрыто от меня». Перкао нашел в себе силы прямо встретить взгляд наследника, зная, что тот говорил не только о враге. «Ты узнал его?» — спросил он. «Нет, маг пришел сюда с другим лицом и лишь потом обнажил настоящее. Разумеется, не по своей воле. Никогда до этого я не видел полукровку, дитя Рэмы и эльфов. А уж полукровку жреца, тем более. Поверь я о том, что они не имеют души, очевидно, лживы. Ведь чем-то он обращается к божеству». Хефер усмехнулся, но усмешка не коснулась его глаз. «Человеческую жрицу ремийского бога мне тоже прежде встречать не доводилось, мудрый Перкао. Закон запрещает людям проходить посвящение выше послушника для их же защиты. Их разум и тело более хрупкие для столь полного взаимодействия с божественными энергиями. Это не мешает им становиться прекрасными чародеями или искусными воинами, но не жрецами. Жреческое служение ускоряет их путь на западный берег. Я имею все основания полагать, что тебе это известно». «Все так, господин», — кивнул Перкао, не отводя взгляда, и силясь прочитать эмоции собеседника. Был ли Хефер разочарован или разгневан их ложью? Пожелает ли он наказать всех их согласно закону? Заберет ли у них Теру? Мысли одна страшнее другой вспыхивали в разуме Перкао. «Ваш храм нарушил закон. Жрица, неважно, прошла она посвящение или нет, но она является настоящей жрицей. Умрет скорее, чем ей отпущено». С опасным спокойствием продолжил царевич. «Насколько скоро, ответь?» «Этого мне знать не дано. Сколько ей лет от рождения?» 23. «Но она уже выглядит старше примерно на 10 людских лет. Пока лишь на 10. Перемены ведь становятся видны не сразу. Как давно ты взялся обучать ее?» «С детства. Страж порога выделил ее сразу. Она словно обладает душой Ремы, неведомо как заблудившейся в человеческом перерождении. Через него, тогда еще молодого пса, Перкао почтительно указал на тело пса-патриарха. Ануэ привел меня к мертвой женщине из Либаи. Мы так и не узнали, кто преследовал ее и убил. Но ребенка, едва живого, она защитила собой. Девочку, Теру. Его голос невольно дрогнул. Мы вырастили ее в нашей общине, наше искусство давалось ей с пугающей легкостью. Притяжение стража порога было для нее сильнее любых запретов. Он неоднократно явил свою волю сквозь нее. Ты сам тому живое подтверждение. Он открывал ей знания напрямую, без посредников. Я должен был научить ее, как правильно пользоваться силой, чтобы с ней не случилось беды по неумению. Она все равно, что дочь мне. И все же ты подверг ее такой опасности. Хафер резко поднялся и шагнул к жрецу. Почему ты не назвал мне цену моего спасения? Настоящую цену? Сколько лет ее жизни? Голос наследника окрасился горечью. Перкао покачал головой. Ни один послушник, ни один жрец нашего храма не отступится ни перед чем, чтобы исполнить волю Ануэ. А он желал твоего возвращения на берег живых. Смерть не страшит нас, ибо мы служим ей. Да, я наслышан о вашем отношении к смерти. Стало быть, тебе безразлично, что она проживет свою жизнь в несколько раз быстрее, чем должна, и скоро умрет? Холодно спросил Хефер. Умрет из-за меня. Нет, совсем не безразлично. Тихо ответил жрец. «Смерть не своя, но наших близких для нас тяжела. И потому я хотел просить тебя о том, что не во власти никого из моих братьев и сестер царевича Мхет». Перкао хотел было опуститься на колени, но наследник удержал его на ногах. «Я сделаю все, что нужно», — глухо проговорил Хефер. «И я не выдам эту тайну». Жрец почувствовал, как в глазах защипало от облегчения. «Тебе под силу изменить ее судьбу, саму ее природу. Ты спрашивал, как отблагодарить нас. Только об этой награде я и молю тебя, мой будущий владыка. Мне жаль лишь, что она не сочла меня достойным доверия. Тебя я могу понять, ты защищал ее и свой храм, свою общину. Но от нее я желал, наверное, слишком желал, чтобы она открылась мне без помощи огненного взора Сатеха, срывающего покрова», — признался Хефер. Его печальная полуулыбка выдавала тщательно скрываемую боль. И она тоже защищала храм и боялась. Не настолько, чтобы отказаться от встреч с тобой, но все же достаточно, чтобы сохранить остатки осторожности. И теперь она тоже боится. Чего же теперь? Что ты не пожелаешь больше смотреть на нее? Отблески огня иного, чем Перкао уже видел у нового Хефера, отразились в золотых глазах наследника. Теперь моему взгляду открыта прекрасная радость моего сердца. Как я могу не желать?» Перкао вздохнул. Он не хотел думать о том, сколько времени вместе отмерено Терри и Хеферу. Сколько запретов разделяло их. Жрецам Стража Порога редко даровало счастье любви, пожалуй, не чаще, чем императорам. «Хотя бы пока пусть все будет хорошо», — подумал жрец и мысленно взмолился Ануэ. «Сквозь все, что предстоит нам, пусть они успеют хоть немного насладиться этим даром. Чтобы исполнить твою просьбу о награде, мне нужно вернуть мое положение». Уже без тени тепла сказал царевич. «Теперь даже больше причин заставляет меня стремиться к этому. Но враг выдаст тайну и исказит ее. Ваш храм в опасности. Я не знаю, когда они придут сюда, но непременно придут. А прежде они постараются разнести весть о том, как вы якобы осквернили мое тело, подняв из мертвых для своих целей». Жрец Сатеха недвусмысленно намекнул на это. «Гнев императора обернется против вас. Храм сравняют с землей, а вас лишат положения и достойного погребения, имен и памяти». Он резко покачал головой. «Я не могу допустить этого. Мы должны спешить в Апицут. Вели своим братьям и сестрам укрыться в пустыне или в некрополе. Я надеюсь, что доберусь до отца прежде, чем сюда прибудет карательный отряд». «А как же? Теру я заберу с собой в столицу». «Она может не согласиться», — осторожно заметил Перкао, понимая всю ужасающую правду слов Хефера. «Так прикажи ей, или прикажу я. Ты и правда изменился, господин мой. Надеюсь, что в текущих обстоятельствах к лучшему». Перкао заметил, как Хефер кратко сжал жезл, а потом с явной неохотой, точно не желая расставаться, бережно завернул его в ткань и убрал в сумку. «Я должен вернуть тебе твой артефакт», — — спросил наследник, явно сделав над собой усилие. Жрец покачал головой. «Нет, не сейчас, по крайней мере. Ты приручил его. Сатех даровал тебе часть своей силы. Потому тебе и владеть жезлом». Хафер чуть улыбнулся. «Однако твои слова сильно противоречат домыслам того чародея-жреца. Он считал, что вы желаете этой силы для себя. Ты сомневаешься в моей верности тебе? Ни на мгновение». Эти слова царевич произнес так открыто и искренне, что Перкао почувствовал, как с сердца упал груз, о котором он даже не подозревал. Только теперь он понял вдруг, как сильно боялся потерять доверие Хефера, почти так же, как и доверие Тера. Вместе они бережно погрузили тело пса на носилки и двинулись к храму. «Я чувствую себя таким живым, более живым, чем все последние месяцы. Возможно, даже более живым, чем когда-либо», — признался Хафер по дороге. «Но я не рад тому, как дорого приходится платить за это другим, друг мой». «Готовность умереть за владык Таур-Дуат, тех, кто воплощает закон на земле, не пустая метафора, мой царевич», — ответил жрец. «Пусть бы она реже обретала такое подтверждение». «Отрадно, что пока ты еще сохранил милосердие», — подумал Перкао. Закат разливался над некрополем и храмом Стража Порога, окрашивая мир цветом алой меди. Воздух дрожал и переливался печальной музыкой. Вся община, и ремы, и храмовые псы прощались с патриархом, убитым за то, что он по-своему защитил трон владык. А когда угасли последние лучи, к их песне присоединились и священные шакалы, более дикие воплощения Ануя. Они торжественно пели в окрестностях, и песни их оглашала некрополь западного берега и разносилась далеко над великой рекой и песками за храмом. Скорбь Теры была слишком велика для любых слов и песен, а мы в тело своего старого друга, и, погрузив на трон, она так и осталась рядом с ним, в зале подготовки, в тишине святилища, где истончались границы реальности, и тени берега мертвых становились ощутимо. Пока погребение стража не было завершено, она все еще ощущала его присутствие рядом и краем глаза видела его величественный силуэт. За свою жизнь он успел сделать так много, намного больше, чем некоторые люди Иремея. И все же смерть пришла за ним слишком скоро. Воссоединившись с Аною, он будет счастлив на западном берегу. Но память о нем и боль от расставания с ним, которая лишь со временем перейдет в светлую печаль, навсегда останется с Терой. Она знала это, —